Глава 132. Внутренний океан, который был окружен кольцевидным островом, покрывал площадь в 5 миль. Пока Нимр стоял на краю своего острова, он едва мог видеть контур острова на противоположной стороне. Он оглядывал на острова один за другим и видел занятые фигуры своих членов клана. Подростки плавали во внутреннем лавовом океане, играли и гонялись друг за другом. Хотя было немного шумно, это фактически делало клан более оживленным и полным энергии. Когда он собирался закрыть глаза, пытаясь понять возможное направление, откуда могла возникнуть опасность, далеко на юго-восточной границе кольцевидного острова внезапно вспыхнул взрыв. Каменная стена почти в 100 метров в окружности была раздроблена на куски, подняв столб пыли. Нимр бросился вперед, перепрыгивая плавающие острова. Менее чем через 15 минут он прибыл на плавучий остров, расположенный ближе всего к взрыву. Стоя на краю, половина его тела была погружена в кипящую лаву. Используя правую ладонь, которая была такой же большой, как автобус, он зачерпнул огромную лужу расплавленной лавы и вылил ее на свое тело, произнося ряд глубоких, неясных и странных заклинаний. Покончив с этим, перед ним появился огромный глаз пламени. «Могучий дух огня, пожалуйста, покажи мне, что произошло», — спросил Нимр. При поддержке мощной энергии огненного элемента, глаз пламени задрожал. Вскоре перед ним проецировалась сцена, расположенная на расстоянии в десятки миль от него. «Эти проклятые злоумышленники, должно быть, это те, кто разрушает наш дом и оскверняет наш святой океан. Старейшины, следуйте за мной, чтобы изгнать их с нашей земли». Почти 100 сильных гигантских бойцов взревели. Они быстро встали один за другим, погрузились на линкор и поплыли к месту взрыва. Старейшина Нимр контролировал глаз пламени и внимательно следил за любыми действиями, происходящими в этом регионе. Однако он не нашел никаких следов злоумышленника. Это, несомненно, заставило старшего Нимра беспокоиться еще больше. Что именно хотели злоумышленники? Может быть, это просто акт вандализма? Насколько Нимр знал человеческих адептов, независимо от того, что они делали, у них всегда были скрытые мотивы. Они редко что-то бессмысленно уничтожали, просто чтобы выразить свой гнев. Если их истинным мотивом было не уничтожение лавового океана, тогда дрожь поразила старейшину Нимра. Он обернулся и взревел на оставшихся членов клана. «Я хочу, чтобы весь остров был заблокирован. Все взрослые гиганты должны действовать прямо сейчас». Прежде чем он закончил, огромная пыльная колонна внезапно возникла на острове, расположенном в северо-западном углу кольцевидного острова, как будто что-то гигантское катилось по земле и сеяло хаос. Этот остров был их клановым кладбищем. Черт побери, эти грязные люди должны быть поглощены духом пламени, как они смеют создавать неприятности в том месте, где спят наши предки. Быстро, поторопитесь. Я хочу, чтобы все пошли туда прямо сейчас. Услышав рев своего старейшины, оставшиеся расплавленные гиганты немедленно направились в сторону кладбища. В то же время некоторые гиганты, обладавшие способностью к огненной телепортации, присели и сразу же исчезли. После паузы 5 секунд, как только окружающий огненный элемент вернулся, успокоился, гигант снова начал телепортировать огонь, доводя его на 300 метров ближе к месту назначения. Хотя гиганты владели крепким телом, гибкость не была их сильной стороной. Те гиганты, которые обладали способностью огненной телепортации, могли развивать высокую скорость каждый раз, когда их тело мерцало и снова появлялось. Тем не менее, они только бегали и вызывали тряску. И прямо в это же самое мгновение глаза Грима ярко блестели. Он награбил трофей, о которых он и мечтать не мог. Это был остров с неправильной формой, который занимал почти 100 акров земли. Берег острова был полностью заполнен скалистыми вершинами и каменными колоннами, расположенными в перекрещивающемся узоре. На пустом поле было почти 40 мертвых тел расплавленных гигантов, которые полностью застыли в каменные статуи. Если бы все было согласно первоначальному плану Грима, он бы незаметно пришел на этот остров. Но, хотя план был хорош, когда он, наконец, проплыл к этому кладбищу гигантов, он понял, что здесь очень сложно собрать все без шума. Расплавленные гиганты были известны твердостью и высокой плотностью их тел. После того, как они умирали, элементы огня внутри их тела исчезали, а их ядро сознания плотно заперто внутри каменной статуи, которая служила, как супертолстая броня. Эти породы были самыми твердыми в подземном мире, они были смешаны с черным железом, кованым золотом и мифрилом. Такая каменная броня не только обладала страшной силой, но и отлично сопротивлялась магическим заклинаниям. Следовательно, когда Гримм незаметно пришел на остров, он сломал 3 заколдованных меча, но не смог сломать каменную статую. Глядя на драгоценные сокровища, которые распространялись повсюду по холмам и долинам, но не в силах их взять, Гримм чуть с ума не сошел. Кроме того, среда не позволяла ему тратить много времени, чтобы выдолбить твердую оболочку гиганта. Как только гиганты, которые вышли из патрулирования, вернулись после того, как услышали, возможно, он, простой псевдоадепт элемента огня, будет расплавлен заживо и послужит ужином 300 гигантов. Оставленный без альтернатив, Гримм вызвал 6 каменных змей, что потрясло землю. 6 змей демонстрировали все свои трюки, либо используя свое твердое тело, били статуи, либо обворачивали ее и разбивали о землю. Короче говоря, они прибегали к самым жестоким методам, которые у них были, и использовали самый сумасшедший способ для достижения своей цели. Таким образом, огромная пылевая колонна, которую старейшина Нимр видел только что, на самом деле была результатом насильственных действий команды каменных змей. Направляя змей, чтобы уничтожить мертвые тела гигантов, Гримм нервно осматривался. Из-за того, что этот остров был клановым кладбищем, редко кто-то предпочитал жить на окружающих островах. Кроме того, массовый взрыв, который произошел ранее, привлек большую часть гигантов на другую сторону кольцевидного острова, поэтому на какое-то время тут безопасно. Однако, после огромных пылевых облаков и шума, вызванного деятельностью змей, вдали появились фигуры гигантов. Но это было не самое страшное. Десяток гигантов более 5 метров в высоту ехали на пламени и приближались к кладбищу с невероятной скоростью. Огромный 7-метровый расплавленный гигант возглавлял погоню. Мощная энергия элемента огня и земли, содержащаяся в его теле, достигла немыслимого уровня. Черт возьми, это был расплавленный гигант 2-го класса. При расчете скорости противника, Гримм шептал змеям, чтобы они поспешили. В конце концов, из тех, кто имел право попасть на кладбище гигантов, самыми слабыми были существа уровня адепта, а многие из них были даже гигантами 2-го класса. Если он проведет еще 1 секунду в этом хранилище и схватит еще 1 горстку сокровищ, это станет самой мощной возможностью для его будущего дебюта. Бросив взгляд на осаду противника, Гримм безумно разбивал статуи. Его сердце билось так быстро, что оно почти выскакивало изо рта. Бип, услышав предупреждающий сигнал, посланный чипом, без малейшего колебания, Гримм обернулся и вскочил в пасть одной из змей и тихонько нырнул в океан лавы. Остальные разбежались в разные стороны. Естественно, каменный змей, который нес Гримма, был единственным со всеми трофеями. Как только он вошел в океан лавы, он сразу же погрузился глубже. Между тем, еще 5 каменных змей плавали на поверхности лавового океана, создавая шум. Минуту назад, это был спокойный мир пламени. Мгновение спустя он превратился в взрывоопасный океан. Когда они прятались на кладбище гигантов, расплавленные гиганты не осмеливались нападать на них, используя сильные дальние атаки, опасаясь, что они могут уничтожить этот святой остров. Но как только они покинут остров, все будет по-другому. Приближаясь к ним, они запускали атаки дальних дистанций. Пламенный шторм, лавовая вспышка, дождь огненных камней, импульс адского пламени. Шторм элементия, видимый невооруженным взглядом, быстро распространился на поверхность лавового океана и вскоре охватил всех змей. Хотя у змей было толстое тело, и сила и телосложение считались превосходными среди всех элементальных големов, при столкновении с тиранической и жестокой атакой, которая насыщала каждый дюйм пространства, подобно этой, тело из твердых камней расплавилось, как горячий воск. Тела 2 змей были разбиты напополам. Сломанные тела взлетели высоко над огненным морем, и в следующий момент бушующие энергии свернули их, как коврик. В то же время, хотя тела других 3 оставшихся каменных змей были сильно повреждены, они все еще отчаянно бежали к внешней стороне. Однако, прежде чем они убежать на достаточно большое расстояние, прогремел взрыв и перед ними появился гигант. Он поднял свой огромный каменный кулак и просто пробил этих змей. Чувствуя узлы сознания, которые отмирали один за другим, сердце Гримма бешено колотилось. Он выполнил половину своего плана, осталось лишь убежать. В начале существования Гримма не заметил ни один из расплавленных гигантов. Но после уничтожения змей, при помощи огненных чувств, старейшина Нимр, обладавший огромной общей силой, наконец, обнаружил змея, который скрылся глубоко внутри лавового океана и бежал с максимальной скоростью. Но в этот момент Грим бежал в 7 милях отсюда. Тяжелая ситуация на кладбище полностью разозлила эту группу расплавленных гигантов. Неважно, на чем они плыли, они изо всех сил пытались догнать Грима. В дополнение к этому, каждый гигант вызвал большую группу существ стихии огня и организовал армию. Но из-за недостатка в их скорости, они были разъярены и беспомощны в одно и то же время. Маленький человеческий вор, который ограбил кладбище, сбежал из лавового океана и прорвался к внешнему периметру мира вулкана. Сильно разозленные гиганты больше не следовали соглашению, которое они подписали с адептами. Ехав верхом на лаве, они ворвались в лавовые туннели, следуя за этим человеческим вором и пробираясь к верхнему уровню вулкана. Тем не менее, по этому маршруту было много учеников, которые пришли сюда для обучения, и с трудом искали магические драгоценные камни и подземные материалы. Будучи неподготовленными к такому, ученики сильно пострадали. Десяток продвинутых учеников не успели сбежать вовремя и были убиты осаждением существ огненного элемента, которые затопили их, как цунами. Другие ученики выложили все свои навыки, которые знали, и чудом сумели уйти. Глава 133. Что касается того, что именно произошло в глубине вулкана, никто ничего не знал. Тем не менее, мир вулканов, который неистовствовал, больше не подходил для охоты за сокровищами, и это было понятно всем. Грим смешался с учениками, отправил свою требуемую часть предметов миссии и покинул город Пальмиры, никого не предупредив. Когда Грим вернулся в магическое болото с новым статусом псевдоадепта, буря сразу же вспыхнула во всей болотной башне. Когда-то давно Грим был никем среди учеников болотной башни, и многие люди даже не замечали его. Но теперь, после его могучего подъема, те эксперты, с которых Грим привык брать пример, были где-то позади с угрюмыми лицами. И когда часть учеников все еще сомневалась в достоверности новостей, адепт Кеган, представлявший семью Саруба, снова посетил болотную башню и встретился с Гримом на 5-м этаже башни. Как и ожидалось, решение Грима было таким же, как и Мэри. Он решил служить семье Саруба в течение 10 лет в обмен на ресурсы, необходимые для его уровня. Конечно, если бы у Грима была уверенность в том, что он сам найдет все ресурсы, необходимые для официальной церемонии продвижения адепта, он мог выбрать оставить семью Саруба и стать странником. Однако с нынешней ситуацией развития ассоциации Жентарима, они использовали довольно враждебную и угнетающую политику в отношении любых блуждающих адептов и учеников, которые не принадлежали семьям. Таким образом, если Грим желал провести свое ученичество спокойно, ему придется присоединиться к семье адепта. Что касается нагрудного знака семьи Байрона, который Грим получил в подземной пещере, это означало, что семья Байрона была готова защитить его в районе Дагона, так как он не подписал никакого магического контракта и официально не присоединился к семье Байрон. После встречи с адептом Кеганом, Мэри затащила его в комнату. «Скажи мне, что ты сделал во время миссии? Как возможно, что ты совершил прорыв и стал псевдоадептом?» С пониманием Мэри Грима, этот парень никогда не мог выполнить миссию гладко, так как каждый раз он создавал большие проблемы на полпути. Грим ответил улыбкой на лице, но ничего не сказал. Однако, погладив рукой стол, он оставил один большой и 4 маленьких, в общей сложности 5 таинственных, темно-красных драгоценных камней. Что это? Любопытная Мэри протянула руку к самому большому драгоценному камню, но когда ее маленькая рука коснулась загадочного драгоценного камня, она мгновенно отстранилась. Раздался легкий потрескивающий шум, когда маленькое пламя зажглось поверх драгоценного камня и обожгло ей пальцы. Даже с вампирским телом Мэри, ее пальцы, которые коснулись драгоценного камня, потемнели. Но ее это не беспокоило. Со взмахом ладони, следы ожогов сразу исчезли, и ее прекрасные и тонкие пальцы вернулись. На этот раз Мэри не стала действовать безрассудно, а остановилась и задумалась. Очевидно, пламя никем не контролировалось, и это не было результатом каких-то магических массивов. Это был защитный механизм, инициированный инстинктами драгоценного камня. Это было как будто оно обладало собственным сознанием. Что это такое? Снова задала вопрос Мэри, но на этот раз она помрачнела и обнажила пару острых клыков. Она выглядела так, словно хотела сказать, что если Грим не даст ей ответа, она прыгнет на него и укусит. Ядро 2-го класса. На лице Грима появилась странная улыбка. Сочные красные губы Мэри несколько раз пробормотали один и тот же ответ, прежде чем ее осенило. Ядро второго класса, ты убил демона второго класса, где труп? Ты извлек его кровь, поторопись, скажи мне быстро. Ух, Грим развел руками и сказал, ты думаешь, я вернулся бы живым, если бы встретился с таким монстром, ты прав. Мэри слегка улыбнулась и почувствовала удивление, когда потеряла свою прохладу. Она была в самом важном переходном периоде на протяжении всей жизни вампира, а самый быстрый способ увеличить ее общую силу – это кровь экспертов. С учетом этих двух причин, Мэри занервничала и ей не терпелось услышать о могущественном существе. Конечно, в глазах Мэри нынешнего Грима едва ли можно считать экспертом. Тем не менее, независимо от того, как бы Мэри ни пыталась убедить Грим, он никогда не давал ей сосать его кровь. Потому что, согласно анализу чипа, любой человек, у которого вампир высасывает кровь, страдает от разной степени распада в его общей силе. И этот распад, скорее всего, был ключом к тому, почему вампир мог развиваться с помощью крови. Проще говоря, если Грим позволит Мэри сосать его кровь, скорее всего, его атрибут упадет, и это повлияет на его телосложение и дух. В связи с этим Тарил, ученик родословной, которого они встретили в подземной пещере, был прекрасным примером. Первоначально этот парень достиг вершины своего ученичества и собирался провести официальную церемонию продвижения адепта. Тем не менее, он был побежден командой големов. Такие травмы потребуют от него от 1 до 2 недель отдыха, чтобы полностью выздороветь. Однако, согласно новостям из его семьи, псевдоадепт Тарил испытал распад духа. Хотя он не опустился ниже 20 очков, этого было более чем достаточно, чтобы повлиять на него. Следовательно, после подведения итогов из стольких кровавых примеров, у Грима были основания полагать, что, высасывая кровь других, раса вампира может извлекать родовой фактор хозяина и использовать его, чтобы укрепить себя и ослабить врага. И при таких обстоятельствах, как мог Грим позволить Мэри сосать его кровь? После обмена последними событиями друг с другом, Мэри бросилась обратно в миссионерский зал, продолжая искать мисси, которые ей больше всего нравятся. Что касается Грима, он вернулся в свою комнату и начал слушать торговца гоблина Снарлакса. В течение 3 месяцев, пока Грима здесь не было, после ввода ресурсов из внешнего мира, болотная башня стала более живой, уже было застоя и мертвой тишины, как это было в прошлом. С поддержкой Мэри Снарлакс открыл первый магазин гоблина в башне. В этом небольшом магазине было мало товаров, но все они были редкими ресурсами, которые вряд ли можно найти во внешнем мире. Кроме того, Снарлакс следил за начинающими и промежуточными учениками и начал покупать магические материалы и обычные ресурсы, которые они сейчас не используют. Тем не менее, для того, чтобы такой маленький магазин работал в полном объеме, ему требовался бесконечный запас высококачественных предметов, иначе было бы довольно сложно привлечь этих учеников. Закончив слушать Снарлакса, Грим удовлетворенно кивнул. Затем он высыпал большую кучу драгоценных камней и материалов из своего пояса, и большинство из них были огненными алмазами. В конце концов, по сравнению с теми учениками, которые всю ночь блуждали по внешнему периметру мира вулканов, Грим бесчисленное количество раз отваживался ходить в глубины лавового океана, и шансы на то, что он найдет высококачественные магические драгоценные камни, были намного выше. Кроме того, эти огненные алмазы и магические драгоценные камни были в основном вымыты лавовым океаном в течение активных периодов вулкана. И, пройдя фильтрацию существ огненного элемента, оставшиеся были менее качественными. Тем не менее, огненные бриллианты Грима, привезенные из лавового океана, были, по крайней мере, высшего класса размером с кулак человека. Грим даже бросил огромный огненный алмаз размером с голову человека Снарлаксу, попросив его найти кого-нибудь, кто сможет переделать его в форму нефритовой подушки. В будущем, когда Грим положит на нее голову и будет медитировать, результат определенно будет лучше. После того, как счастливый Снарлакс ушел, улыбка на лице Грима постепенно угасла. Он начал серьезно размышлять над очень важной информацией. Во время отсутствия последних 3 месяцев адепт Андерсен фактически публично объявил, что он возьмет Зложука Актиона своим учеником. И согласно тому, что Снарлакс сказал ему, почти каждый день за последние 3 месяца, Актион жил на 5-м этаже башни адепта, и никто не знал, что он и адепт Андерсен там делали. Перед лицом двух врагов, которые могли объединиться, Чувство радости Грима после того, как он стал псевдоадептом, сразу же исчезло. Он снова почувствовал давление времени, которое не ждало никого. Хотя после того, как он сделал продвижение и сумел получить защиту от семьи, возможно, что адепт планировал что-то предательское в тени. И это сближение с Актеоном, может, Андерсон использует Актеона для борьбы с Гримом? Грим горько усмехнулся. С того дня, как он осознал конфликт интересов между адептом Андерсоном и Мэри, он понял, что рано или поздно Андерсон его возненавидит. Он просто не думал, что враг будет действовать так быстро. В глазах этих предателей и хитрых адептов все ученики были всего лишь кучей материалов. Если бы не высшее руководство адептов, которое поставило ограничения на их поведение, возможно, эти эгоистичные люди никогда бы не позволили воспитывать новых адептов, которые встанут и будут бороться за редкие ресурсы против них. Тем не менее, независимо от того, что планировал враг, если скорость его прогресса превысит их ожидания, любые опасности и ловушки исчезнут, как облако, и никто из них не сможет поколебать направление его прогресса. После тщательного анализа нынешней ситуации Грим немедленно разработал длинный рабочий план на будущее. Возможно, следующие полгода, каждый день будет заполнен многочисленными задачами без времени для отдыха. В этом таинственном мире, чтобы сохранить свою жизнь, Грим пускал всю свою энергию и время на изучение магических заклинаний. В комнате Снарлакса, вернувшись из комнаты своего хозяина, Снарлакс был полон энтузиазма. Каждый раз, когда он доставал драгоценный камень из пояса, он пританцовывал, постоянно целуя и поглаживая его, прежде чем использовать волшебную палочку пробы, чтобы проверить элементы качества драгоценного камня. Взглянув на кучу драгоценных камней, которая становилась все выше и выше, сердце Снарлакса наполнилось диким возбуждением. В это время ему просто хотелось вернуться к своему хозяину и страстно поцеловать его ботинки. Возможно, только так он сможет показать своему мастеру его страсть и верность. Но во время этого восхитительного процесса возникла проблема. В куче драгоценных камней Снарлакс обнаружил таинственный белый камень размером с кулак. Какой бы метод он ни использовал для проверки камня, он просто не мог узнать его элементы, не мог подтвердить, был ли он магическим драгоценным камнем, материалом или яйцом зверя-демона. Даже после использования своей магической палочки пробы, сообщение, которое он получил, гласило неизвестный предмет из внешнего мира. Поскольку волшебная палочка подтвердила, что это предмет, а не живое существо, это также означает, что это не яйцо. Тем не менее, его хозяин включил белый камень в кучу драгоценных камней, это говорило только о том, что это предмет большой ценности. Больше всего Снарлакса беспокоило слово «внешний мир». Может, этот белый камень – таинственный драгоценный предмет из другой плоскости? Снарлакс почесал голову и не имел другого выбора, кроме как вернуть таинственный белый камень на стол, развернуться и продолжить разбираться с остальными драгоценными камнями. Глава 134. Пока Снарлакс был занят огненными алмазами и драгоценными камнями, привезенными его мастером, Грим тоже начал серьезно перебирать добычу, которую он привел из вулкана. Кристальное ядро второго класса расплавленного гиганта, 4 кристального ядра первого класса расплавленных гигантов. Возможно, даже официальный адепт почувствовал бы ревность к подобной добыче. Однако, с нынешней способностью Грима к созданию големов, он все еще не мог работать над этим ядром второго класса. В конце концов, любая внешняя модификация означала бы повреждение самого ядра, и механизма самозащиты, инициированной этим ядром, было достаточно, чтобы создать Гриму неприятности. Было невозможно сосредоточить все свое внимание на управлении станцией алхимики, наблюдая при этом за неистовым поведением самого ядра. Если что-то неожиданное произойдет, было возможно, что это тяжелое добытое сокровище будет уничтожено. В результате, прежде чем он повысит общую силу, у него не было выбора, кроме как отложить это драгоценное ядро и работать над ним только в том случае, если у него будет уверенность. Что касается остальных 4 ядер первого ранга, они были в центре внимания. Используя самый примитивный метод, Грим тщательно отсканировал каждый отдельный аспект каждого ядра. Данные, собранные чипом, включали твердость каждого ядра, каждую его сторону, направление каждой отдельной нити роста ядра и ее толщина, и особое внимание уделялось площади поверхности каждого ядра. Используя эти сложные и обширные статистические данные, чип разработает наиболее подходящий трехмерный магический массив для каждого ядра, а затем с помощью нескольких оптимизаций массива идеально впишутся в ядро. Поскольку расплавленный гигант был магическим существом с двойными элементами огня и земли, без сомнения, использование только одного из элементов было бы огромной тратой. Поэтому, чтобы выразить потенциал ядра до последней капли, чипу понадобится много времени, прежде чем найти лучшее решение. Передав эту утомительную задачу чипу, Грим все время занимался изучением магических заклинаний огня. Поскольку его тело трансформировалось в пламенное, время изучения сократилось наполовину. В прошлом ему требовалось от 1 до 2 месяцев, чтобы изучить новое магическое заклинание, но теперь его список личных навыков обновлялся на ежедневной основе. Тем не менее, для магических заклинаний, которые могли бы дать несколько эффектов и требовали различных магических знаний, Гриму по-прежнему необходимо было прилагать огромные усилия, чтобы овладеть ими. Во время своей предыдущей поездки в мир вулкана, недавно построенная команда големов Земли была полностью уничтожена, и потребуется некоторое время, прежде чем он сможет восполнить потерю ядер каменных змей. Поскольку болотная башня не имела огромные ресурсы ядер, которые были нужны Гриму, ему оставалось только попросить Мэри купить их, когда будет на своей миссии. Но так он получит лишь ядра уровня псевдоадептов, и каждая будет стоить очень дорого. В конце концов, у Грима были более высокие требования к качеству ядер. И хотя он надеялся найти ядра уровня адепта на рынке учеников, это было просто принятие желаемого за действительное. Согласно обычной системе административного управления, если Гриму нужны какие-либо высокоуровневые ресурсы, самым удобным способом была бы помощь адепта Андерсена. Но было очевидно, что адепт Андерсен был просто эгоистичным, поскольку он занимался только своими собственными экспериментами и никогда не проявлял внимания к ученикам. В результате, по сравнению с учениками других башен адептов, ученики Болотной башни были намного слабее. На 5-м этаже Болотной башни, глубокой ночью Актеон снова пришел в это место. Внутри большого каменного зала был огромный магический массив, нарисованный на твердой поверхности пола. Это был массив, построенный из множества странных и глубоких магических рун и линий. Как бы ни старался Актеон вспомнить, из многих рун он едва мог распознать и пару. Это таинственные руны, связанные с родословной, душами и слиянием. Что касается их конкретного использования, было грустно, но со знаниями ученика-адепта, расшифровать их было невозможно. В дополнение к этому, что действительно поразило Актеона, так это сильный запах крови внутри магического массива, и темное пятно крови на полу, которое нельзя было смыть. Все это было прямым свидетельством пыток, которые он испытал в последние несколько месяцев. Если бы его не поддерживала сумасшедшая воля к усилению, даже если его тело было полужучьим, он не смог бы выдержать процесс закалки и слияния родословной, который постоянно повторялся. Одетый в темный халат, Андерсен поправлял магический массив. Его губы двигались, когда он что-то бормотал, его пальцы плясали в воздухе в таинственной манере, и вместе с тем, глубокая магическая руна вышла из ниоткуда и слилась с магическим массивом на полу. В результате все энергетические узлы магического массива по порядку зажглись. «Раздевайся и вставай на магический массив». Приказ адепта Андерсена был предельно ясен. С бледным лицом Актеон следовал его приказам. После того, как одежда была снята, открылось искривленное, страшное тело полужука. На его теле почти не было частей, принадлежавших человеку. Пара цветных, затемненных глаз, бесчисленные крошечные глаза, окружающие его зрачок, многослойный рот в форме лотоса, черная твердая оболочка, которая образовывала слой защиты на всем его теле, и пара серповидных рук, сложенных на его теле. Так как он превратился в получеловека, полужука, Актеон никогда не раскрывал своего тела перед кем-либо. Скажем прямо, любой, кто имел честь видеть его истинную форму, был поглощен им. Но на сегодня он был вынужден раскрыть свое тело самым унизительным образом. Ужасный воздух, ледяной холодный каменный пол, который послал холод по его позвоночнику, заставляли его чувствовать себя крайне неуютно. Тем не менее, он стоял прямо, в центре магического массива, внутри волшебного кольца. Хорошо, отлично. Холодный голос адепта Андерсена прозвучал как проклятие, исходящее из туманной пустоты, хотя функция твоего тела немного заглохла, результат вливания родословной идет хорошо. Малыш, если ты сможешь выжить в этом эксперименте, ты станешь единственным гигантским кровососущим жуком в этом мире. Хи-хи-хи. Следуя за сумасшедшим воплем, выпущенным адептом Андерсеном, нарастающая энергия в магическом массиве начала собираться к магическому кольцу в центре. Яркое свечение интенсивной магической энергии освещало тело Актеона, делая его наполовину прозрачным, позволяя увидеть его внутренние органы и кости. В напряженном свете из небытия вышла расплывчатая, бесплотная фигура души, стоящая прямо на том месте, где находился Актеон, и бросила пустой взгляд на окрестности. В то же время, прямо над магическим массивом на потолке пошла трещина, оттуда спускался размером с человеческий кулак кристально чистый алмаз души. С помощью сильного сияния, испускаемого циркуляцией магического массива, можно было смотреть сквозь алмаз души и увидеть сверкающий полупрозрачный кристалл в ядре. Шаг за шагом, адепт Андерсен контролировал алмаз души, заставляя его медленно прижиматься к лбу Актеона. Разнесся запах жженного, так как алмаз души был высокой температурой и жег лоб Актеона. Наконец алмаз успешно закрепился. Малиновый кристалл быстро вращался. За каждый поворот он выстреливал крошечную малиновую нить, которая медленно сливалась с телом Актеона. Вначале трансформация была не такой ясной, но после слияния большего количества этих нитей с ним, тело Актеона стало темно-красным, а малиновые демонические руны выступили на поверхности его тела. Несомненно, для Актеона такая степень модификации тела была ужасно мучительной. Его тело полужука, которое глубоко закрепилось, никогда не допустило бы, чтобы его кровь была заражена какой-либо внешней родословной. В глубинах его родословной, месте, куда ни один аутсайдер не мог заглянуть, вспыхнула битва жизни и смерти. Ситуацию можно было назвать тяжелой и жестокой. Подавляемая магическим массивом, преимущество родословной полужука уменьшалось с постоянной скоростью. С другой стороны, поддерживаемая бесконечной энергией башни адепта, слабая линия вампиров делала свою работу, продолжая расширять свою территорию внутри тела Актеона. Его тело стало полем жизни и смерти между двумя родословными. В этот самый момент Актеон был похож на обычного смертного, у которого были отобраны все его таинственные и сильные способности. Холодный воздух зала даже заставил его дрожать. Обе родословные проявляли власть, и обе рассматривали друг друга как загрязнителя, что делало невозможным любой из них идти на компромисс и сосуществовать с другой. Всякий раз, когда родословная становилась слабее, она находила способ вторгнуться в факторы тела и произвести больше союзников, заразив их, тем самым введя больше бойцов. Да, это была битва. Битва за господство между родословными полужуков и вампиров. Если одна сторона полностью не победит или тело хозяина было слишком слабым для продолжения битвы, битва не прекратится. По ходу битвы черная липкая жидкость начала сочиться из глаз Актеона, ушей, рта, носа и всех его частей. Она стекала по его коже и капала на пол. Жидкость была фактически его жизненными факторами, которые были убиты. Между тем, жизненная аура Актеона потухала. Почувствовав, что тело хозяина стало слабым и могло умереть в любое время, обе мутировавшие родословные пошли на компромисс. Они отступили на территорию своего источника, замедлили скорость оказания давления на тело хозяина и следили за любым движением вражеской родословной. Используя в качестве основы королеву жуков, родословная полужука отступила и спряталась в мозгу Актеона, в то время как мутантная родословная вампира изменила сердце Актеона и разместилась там. Хотя первоначальное планирование слияния обеих родословных было невозможно, их совместное существование прошло гладко. Адепт Андерсен, который сосредоточил все свое внимание на активности внутри тела Актеона, наконец, издал вздох облегчения. Он выстрелил скрытой духовной пульсацией, воспользовавшись возможностью, когда душа, тело и родословная Актеона были самыми слабыми. Душевный контракт, спрятанный внутри алмаза души, пробрался в тело Актеона. Ты. В конце концов, Актеон владел духом псевдоадепта. Хотя сейчас он был слаб, он все равно заметил опасность. Однако прежде чем он смог спланировать свою контратаку, душевный контракт глубоко погрузился в его душу. В результате на следующей секунде голый Актеон стал послушной марионеткой. «Жду вашего приказа, мой великий мастер Андерсен». Услышав ожидаемый ответ, адепт Андерсен больше не мог себя контролировать и громко рассмеялся. Весь зал был наполнен жестоким и громким смехом, который звучал как крики совы. Глава 135. Снорлакс был очень расстроен, а расстроил его тот загадочный белый камень. поскольку он не смог понять фактическое использование белого камня. Он отложил это в сторону и продолжил заниматься своим магазином. У него просто не было времени искать эксперта, чтобы определить, что это было. Но за два дня он внезапно обнаружил, что белый камень светится. Камень лежал на деревянном столе у окна. Под сиянием угасающего лунного света он излучал слабое белое свечение. Да, это был свет, испускаемый самим белым камнем, а не отражением лунного света. Снармакс был уверен в этом. Шаг за шагом Снарлакс приблизился к белому камню и осторожно коснулся его рукой. Он был не теплым и не холодным. Белое свечение было вызвано не источником тепла, а какой-то загадочной магической энергией внутри. Исходя из того, что камень мог поглощать лунный свет и превращать в собственную энергию, Снарлакс решил, что это специальная магическая экипировка из другой плоскости. Как только он сделал такой вывод, просто эксперимента ради, Снарлакс достал магический кристалл. К его удивлению, когда он поместил его возле белого камня, камень фактически трансформировался. После серии движений, которые ослепили глаза Снарлакса, перед ним открылась таинственная машина, похожая на зеркало общения. Механическая рука, вытянутая из этой машины, взяла магический кристалл и положила его в отверстие, расположенное в нижней части его тела. Сразу после этого в комнате раздался странный механический голос. Обнаружен мутированный энергетический кристалл начального уровня. Он может использоваться как источник энергии. Магическое зерно, серийный номер 03768, предполагаемое восстановление функций достигло 17%. Инициирование. После ряда странных шумов, это магическое зерно, преобразованное из белого камня, встало, наклонило экран, который был расположен в верхней части его тела, и указало прямо на Снарлакса. На экране вспыхнуло сильное искажение изображений, и внезапно на нем появился огромный стеклянный глаз, за которым последовал шумный и хриплый голос. Своеобразно. Почему магическое зерно, которое не проявляло активности более 200 лет, внезапно активизировалось? «Эй, парень, ты активировал это зерно?» Снарлакс был уверен, что язык, на котором говорит голос, он никогда не слышал. «Кто ты? Как ты втиснулся в этот крошечный предмет? Это? Что это? Что это за объект?» Снова вернулся робкий характер Снарлакса. Судя по размеру глазного яблока, Снарлакс делает ставку на страшного гиганта. Если он выскочит из этого крошечного предмета, Снарлаксу не спастись. В этот самый момент Снарлакс был охвачен раскаянием. Почему раньше он не упомянул об этом открытии своему хозяину? Возможно, только чудесный мастер мог спасти его от этого великана. Когда в сознании Снарлакса шла ожесточенная психическая борьба, стеклянный глаз на экране отступил и, в конце концов, позволил Снарлаксу осмотреть его. О, гигант на самом деле выглядел почти так же, как Снарлакс. Рост около 1 метра, зеленая кожа, пара больших ушей, длинные заостренные носы, взъерошенные пушистые короткие желтые волосы. Огромное стеклянное глазное яблоко, которое Снарлакс видел только что, было на самом деле специальными очками. Да, этот парень тоже был гоблином. Гоблин с другой стороны был одет в грязное белое пальто, на одном ухе было перо для письма, а на глазах мощная лупа. Вот почему он выглядел так странно. Наклонившись над экраном и оглядевшись, очевидно, гоблин с другой стороны не ожидал, что тот, кто только что отправил запрос на связь с дальнего расстояния, тоже был гоблином. Поэтому, пожаловавшись некоторое время, он стал дружелюбнее и начал теплое взаимодействие со Снарлаксом. «Ты тоже гоблин?» – робко спросил Снарлакс. «Малыш, ты встретил величайшего изобретателя империи гоблинов, князь Газлоу. Итак, прежде чем задать какой-либо вопрос, тебе лучше выказать честь». С другой стороны экрана гоблин с желтыми волосами был недоволен. «О, великий князь Газлоу, не могли бы вы сказать мне, что это за объект, и почему я понимаю ваши слова? Черт бы тебя побрал. Похоже, ты еще ничего не понял», — безумный гоблин проклинал, прежде чем он объяснил Снарлаксу с беспомощным выражением лица: «То, во что ты сейчас смотришь, это магическое зерно, которое я придумал. Магическая механическая машина, передающая связь на длинные расстояния. Проще говоря, это небольшое оборудование, которое позволяет двум гоблинам общаться и передавать предметы на большом расстоянии. Что касается того, почему ты можешь понять мои слова, это потому, что ты тоже гоблин. Язык гоблинов уникален». Глаза Снарлакса стали шире, он едва ли верил тому, что только что услышал. Если эта машина была изобретена вами, почему она оказалась в этом месте? Поскольку это магическая механическая машина, передающая связь на длинные расстояния, она, конечно же, используется для торговли между плоскостями. Когда я был молод, я произвел несколько сотен таких за один раз и разбросал их по разным местам в мультивселенной. Поэтому, когда местные эксперты подняли эту машину, они смогли стать моими клиентами. Если память мне не изменяет, в прошлый раз, это был мощный распятый гигант, который использовал эту машину с серийным номером 03768, чтобы общаться со мной. Но этот гигант был бедным и не обладал хорошими вещами. Вы на самом деле могущественный транспланетный торговец, жадный по своей природе, стремящийся получить любое преимущество. Снарлакс мгновенно выскочил. Очевидно, что для Снарлакса, по сравнению со статусом главного изобретателя империи гоблинов, статус гоблина с желтыми волосами как транспланетного торговца был более респектабельным. Безусловно, будучи величайшим инженером, изобретателем и транспланетным торговцем империи гоблинов, я, князь Газлау, хорошо известен на протяжении всей мультивселенной. Вы много раз говорили об империи гоблинов, что это такое? С любопытством спросил Снарлакс. Газлау гордо сказал: «Империя гоблинов – это, конечно же, империя гоблинов. Это царство, построенное нами, гоблинами, после того, как мы заняли целую плоскость. В этом царстве мы, гоблины, являемся истинными хозяевами. Поскольку ты задал этот вопрос, предположительно, в плоскости, в которой ты сейчас живешь, гоблины имеют более низкий статус». Услышав сказанное, Снарлакс сжал кулаки, его глаза наполнились крошечными искрами зависти. Газлау молча вздохнул. Он видел много ситуаций, подобных этой. В большинстве материальных плоскостей гоблины подвергались дискриминации и жили жалкими жизнями, все над ними издевались. Они не обладали никакой способностью сражаться, и у них не было необычных врожденных способностей. Даже среди всех демонов их место было на дне пищевой цепи. Тем не менее, в отношении этого гоблина, который случайно активировал магическое зерно, Газлау выразил крайнее любопытство. После терпеливого допроса Снарлакса, стало известно, что этот унылый маленький гоблин был рабом таинственного адепта. И когда Газлау стал подозревать, что Снарлакс был просто бродягой, который ничем не владел, сердитый Снарлакс открыл свой пояс на талии, показав все свои сокровища Газлау. Огненные алмазы размером с кулак, сапфир, рубин, зеленый агат, топаз и берилл, который выделял мощную ауру магического элемента, редкие камни ночного глаза, камни погребального костра, багровые камни позвоночника и другие сокровища, которые можно найти только на определенных плоскостях. Маленький, казалось бы, ничтожный гоблин на самом деле достал так много редких драгоценных камней за раз. Он не обращал внимания на эти драгоценные камни стихии, потому что в плоскости, где он жил, их было много. Тем не менее, камни ночного глаза, камни погребального костра, багровый камень позвоночника и несколько других драгоценных камней и материалов, которые Снарлакс вытащил последними, он никогда раньше не видел, и это вызвало большой интерес. В империи гоблинов единственным сильным созданием были все виды магических машин, и энергия, которая управляла этими машинами, была огромным количеством энергетических кристаллов и магических драгоценных камней. Если бы он смог взять все эти магические камни в империю гоблинов и выяснить способ разделения особых энергий, несомненно, это принесло бы огромную помощь в развитии магической машины. Таким образом, чем больше говорили эти гоблины, тем более дружелюбными они становились друг с другом. В конце концов, они фактически достигли торгового соглашения, планируя провести секретный транспланетный бартер. Торговый список, составленный каждым из них, был чрезвычайно длинным. Снарлакс перечислил все магические драгоценные камни, магические материалы и некоторые уникальные ресурсы адептов, о которых он слышал или видел раньше в мире адептов. Что касается Газлау, то его список состоял из всех видов мощных, но опасных магических машин и некоторых местных ресурсов, произведенных на плоскости гоблинов. При просмотре торгового списка, предоставленного другой стороной, когда один из них интересовался каким-то предметом, он предлагал цену и начинался процесс с переговоров. Разумеется, гоблины заслуживают того, чтобы считаться расой, которую не волнует ничего, кроме прибыли, и они были самой жадной расой в мире. Когда дело дошло до цены предмета, эта парочка, которая счастливо общалась до этого, сразу же превратилась в скряк, сражающихся за мелочи. Из-за разницы в один или два магических кристалла они гневались друг на друга, громко проклиная всех родственников друг друга и изображая свирепый взгляд «бери или уходи». Поэтому Снорлакс не спал всю ночь, он тратит все силы и более 20 часов на сражение с князем Газлоу, который был жадным, скупым, бесстыдным, эгоистичным, ограниченным гоблином. В дополнение к этому, он также не обращал внимания на гигиену и обладал острым запахом тела. Что касается результата, две транспланетные сделки стоимостью менее 5 магических кристаллов. И все же, чтобы поддерживать плавное общение, Снорлакс потратил 3 кристалла всего за одну ночь. Все закончилось тем, что Снорлакс танцевал от радости, так как он смог договориться о скидке в один кристалл. С другой стороны, Газлоу яростно рычал, проклиная Снорлакса как самого бесстыдного и презренного зеленокожего гоблина, с которым он когда-либо встречался. Наконец, оба завершили свое первое общение на этой дружеской ноте. Глава 136. Спустя 3 месяца, когда Грим проснулся после продолжительного периода медитации, он был встревожен. Чип, насколько эффективна эта медитация? Вычисление. Дух увеличился еще на 0,007. Согласно текущему прогрессу, чтобы достичь максимума в 20 пунктов, потребуется 139 дней. Мышцы лица Грима дрогнули. Его тело превратилось в пламенное тело, и он также использовал свою власть в башне адепта, чтобы наполнить комнату огненным элементием. В дополнение к этому, его ежедневная еда была с магической энергией, которая принесла бы большую пользу его телу и духу. Даже в сочетании с подушкой огненного алмаза и цветком глубокого моря, он прибавил лишь 0,007 в день. По сравнению с прошлым, когда он мог легко получить прибавку в 0,05 при каждой медитации, Гриму было трудно адаптироваться к ситуации. Поскольку он стал псевдоадептом, Грим обнаружил, что увеличение духа, вызванное основной медитацией и изучением магических заклинаний, было не таким значительным, как в прошлом. Поскольку он пользовался помощью чипа, он ежедневно обнаруживал прирост своего духа. Тем не менее, для тех псевдоадептов, которые не обладают такими способностями, их продуктивность была в 10 раз ниже его. На что они рассчитывали, чтобы пройти через этот болезненный период? Грим закрыл глаза и задумался. Только тогда он понял что-то. Эти псевдоадепты редко оставались в своих комнатах и медитировали день и ночь. Вместо этого они тратили большую часть своего времени на тренировки на разных миссиях. В прошлом Грим думал, что они делали это ради получения большего количества ресурсов. Теперь, поразмыслив, было более вероятно, что из-за медленного прогресса в их духе они подталкивали себя на грань смерти как способ стимулирования своего духа. А это может быть неплохая идея. Чип, ты потратил довольно много времени на анализ. Ты узнал, почему такой медленный прогресс? Бип-моделирование миссии завершено. Результат показывает, что в период ученичества для людей основной задачей является резкое увеличение плотности элементия в организме и стремление к качественному изменению, которое исходит из количественного накопления. Конечная цель – подняться и стать адептом. После входа в класс псевдоадептов увеличение духа становится медленнее, потому что накопление энергии элемента приближается к затору. Из-за отсутствия тяги жизненно важного ядра и из-за характеристик элементов, энергия, накопленная в раннем состоянии, вызывает непредсказуемое рассеивание, которое приходит позже. Это приводит к значительному ослаблению эффективности накопления энергии в более позднем состоянии притяжения того же элемента и универсальное отталкивание энергии элемента. Это были элементарные теории заклинания элементальной магии, которые давно известны всем старшим адептам. Проще говоря, среди разных типов элементия было легче, чтобы элементи с тем же элементом собрались вместе и создавали однородную область. Адепты ссылались на это явление как на притяжение того же элемента. Однако для такой агрегации был предел. Как только оно достигало или превышало этот предел, адепты обнаруживали, что было чрезвычайно сложно привлечь больше элементия того же элемента, будто между элементием одного и того же элемента была мощная отталкивающая сила. В результате адепты ссылались на это явление как на универсальное отталкивание энергии элемента. В то же время во всех элементиях существовали характеристики притяжения того же элемента и универсального отталкивания. Ключом была плотность элементия. Если бы плотность была ниже предела, она изображала характеристики притяжения того же элемента, но когда она была выше предела, она продемонстрировала характеристики универсального отталкивания. Адепты не знали подробностей и точной теории этого явления, или, возможно, у них был вывод, но сейчас Грим знать этого точно не мог. Чип, есть ли какие-нибудь работоспособные методы, которые могут решить текущую проблему? Биоп-анализ данных завершен. Существует два работоспособных решения. Решение 1. Трансплантация ядра. Дух учеников адептов рассеян, так как он не связан с жизненно важным ядром. Трансплантация ядра элемента огня в мозг сможет уменьшить отталкивание между огненным элементием. Плюсы. Способность решить проблему увеличения духа и, в конечном счете, повысить успешность продвижения до адепта. Минусы. Трансплантированное ядро элемента огня не может сравниться с ядром элемента, сформированным самим собой, и это ограничит возможность будущего развития. Решение 2. Стимулировать дух. Обходите слабую стимуляцию к духовной сфере, что вызывает накопление элементия. Вместо этого используйте более прямой подход, который может стимулировать источник духа, используя метод уменьшения упорства духа, чтобы получить приращение максимального предела духа. Грим нахмурился. Ух, ограниченные знания, освоенные чипом. Гриму не понравилось ни одно из решений, которые оно предоставило. Первым решением был поверхностный метод, который пренебрегал необходимым. Это был самый паршивый подход, который мог полностью разрушить его будущее и был полезен только для тех псевдоадептов, которые больше не надеялись стать официальными адептами. Что касается второго решения, то оно было не слишком надежным. Неизвестно, действительно ли этот метод мог культивировать официальный адепт, но он наверняка мог породить какого-нибудь уродца. Поскольку эти пути были практически невозможны, у Грима не было выбора, кроме как сосредоточить все свое внимание на источнике адептов. Дух. Причина, по которой человеческие адепты установили 21 очко духа в качестве основного порога преодоления пределов людьми и становления официальными адептами, была, скорее всего, в том, что 20 очков были максимальным пределом духа, которое человеческое тело могло когда-либо достичь. Как только преодолеть этот порог, между человеческим адептом и обычным человеком возникнут существенные различия, так как человеческий адепт станет больше похож на магическое существо. Поэтому причиной столь огромного разрыва в общей силе между адептом в 21 очко духа и псевдоадептом в 20 очков духа было, скорее всего, в том, что основные данные их тел стали совершенно разными. С помощью стольких внешних преимуществ, без необходимости участия в тренировках между жизнью и смертью, Грим все равно мог достигать прироста 0,007 в своем духе на ежедневной основе. Если бы это было известно другим псевдоадептам, наверняка они бы крайне завидовали. Однако для Грима это было очень медленно. Потому что недавняя трансформация зложука Актиона заставила его сердце дрожать. Первоначально он считал, что его прогресс вышел за рамки других. Таким образом, догнать или даже подавить Актиона было вопросом времени. Но после того, как он несколько дней назад случайно наткнулся на Актиона в башне, такие мысли стали довольно неубедительными. У Зложука почти каждый день происходила новая трансформация, а его массивное духовное давление стало более заметным. После того, как Чип выполнил сканирование, Грим узнал, что дух Зложука вышел за пределы половины духа псевдоадепта. Это означало, что его дух достигал более 20-50 очков. Тем не менее, он стал псевдоадептом меньше, чем полгода назад. Это доказывало, что повышение уровня духа Зложука было не слабее, чем у Грима. Конечно, это может быть результатом того, что Актион каждую пару дней посещал пятый этаж болотной башни. Из результатов сканирования Чипа следовало, что адепт Андерсон выполнял эксперимент по вливанию родословной Актиона, потому что Чип обнаружил знакомый запах крови из тела Актиона. Хотя запах крови был довольно слабым, с подходом обнаружения генов Чипом, который сканировал до клеточного уровня, он все выяснил. Он был очень зол, поскольку источник родословной фактически указывал прямо на Мэри. Это означало, что образец крови, который Мэри дала адепту Андерсону, использовался на зложуке. Наличие двух разных родословных, которые продолжали сражаться друг с другом внутри тела Актиона, ничем не отличалось от того, что он ставил его на грань жизни и смерти каждый день. Неудивительно, что его дух увеличивался с такой невероятной скоростью. Не было места для примирения между Зложуком и Гримом. И все же, было одно, что больше всего беспокоило Грима. Если Актион сможет опередить его в развитии, то произойдет что-то страшное. Из информации из книг он знал, что успех становления официальным адептом в регионе Жантарима не был таким высоким. В принципе, из 10 псевдоадептов, если 2 или 3 смогут стать официальными адептами, это было бы большим торжеством. Во время официальной церемонии продвижения адепта, хотя врожденный талант ученика играл большую роль, значительная часть успеха была на самом деле чистой удачей. Действительно, псевдоадепт с мощной врожденной способностью имел более высокий уровень успеха, чем те псевдоадепты более слабого врожденного таланта. Однако это было не совсем точно. Даже псевдоадепт с необычайным врожденным талантом все равно мог столкнуться с возможностью неудачи при продвижении в царство официального адепта. Тем не менее, для некоторых парней с паршивым врожденным талантом, если повезет, они могут совершить прыжок и стать хозяином этого мира, официальным адептом. Поэтому на континенте адептов каждый псевдоадепт чувствовал нервозность во время официальной церемонии продвижения адепта, опасаясь, что они могут пропустить этот шаг и стать полным провалом всей жизни. В конце концов, как только церемония продвижения завершалась неудачей, происходил значительный спад в духе псевдоадепта, а уровень успеха следующего продвижения падал на 50%. Следовательно, за исключением тех детей, кто получал особое внимание со стороны больших семей, ни одна семья адепта не хотела снова вкладываться в псевдоадептов, которые однажды потерпели неудачу. И это больше всего беспокоило Грима. Если Актеон первым достигнет вершины псевдоадепта, ему нужно было только рассказать тем адептам, которые отвечали за церемонию продвижения, что его успех в продвижении будет равен 100%, если он поглотит Мэри. Тогда, каков будет результат? С одной стороны был псевдоадепт, который подписал контракт с семьей адепта, а с другой стороны были 2 псевдоадепта, которые подписали контракт только на обслуживание. У одного был 100% успех в продвижении, у другой стороны было 2 псевдоадепта, у которых был неопределенный успех продвижения. Если бы была такая ситуация, вместе с участием адепта Андерсена, Мэри столкнется с опасной для жизни ситуацией. Грим не сказал Мэри об этом. Прежде чем у него найдется способ решить эту проблему, рассказ об этом раздражительной Мэри не поможет. Если только Грим не мог захватить десятки демонов уровня адепта и отдать их всем Мэри в качестве пищи, он должен был зависеть только от себя. Грим опустил голову и посмотрел на правую ладонь. Там было 2 черных фрагмента жука. Благодаря своему мощному элементальному зрению Гриму едва удалось увидеть некоторые постоянно изменяющиеся надписи поверх фрагментов. На одном из фрагментов он прочитал «Спаси меня», в то время как другой гласил «Поглощение Мэри». 2 фрагмента от жука пришли к нему в разное время. Первой ночью, месяц назад, когда он занимался медитацией, в окно Грима пробрался черный жук. Он взорвался, прикоснувшись к деревянному столику Грима, оставив только странную оболочку, покрытую надписями. Что касается второго, то он появился неделю назад. Только благодаря подсказкам этих фрагментов Грим сделал вывод, что Актеон имел намерение пожрать Мэри. Глава 137. Несомненно, жуков отправил Актеон. «Спаси меня», он мог просить о помощи, погубить Мэри. Зачем он раскрывает свой лучший план Гриму? Отправив кучу вопросов Чипу и проанализировав возможные ответы, вскоре был обнаружен ужасный сюжет. У Грима волосы встали дыбом. Скорее всего, зложука полностью контролировал адепт Андерсен, что заставило его обратиться за помощью к врагу, Гриму. Что касается того, как псевдоадепт, который находился под полным контролем адепта, смог обмануть своего хозяина и сохранить свое душевное сознание, возможно, это как-то связано с его уникальным телом. Хотя ему посчастливилось сохранить его самосознание под злым замыслом адепта Андерсена, очевидно, он не мог убежать от контроля. Однако, несмотря на то, что Грим знал все это, что он мог сделать? Должен ли он подать жалобу адепту Киагану, который также был адептом из семьи Саруба, и рассказать ему о дерзком поведении адепта Андерсена? Это может привести к тому, что адепт Андерсен подвергнется определенному наказанию, но это не изменит ситуацию в корне, поскольку Актеон все еще будет под его контролем. И если Андерсен откажется от права на контроль, возможно, семья Саруба возьмет на себя контроль над семейным адептом, который полностью подчинится всем их приказам. Если это случится, Мэри все равно не избежит своей трагической судьбы. Убить Андерсена, это было просто невозможно. Если бы все 4 грозных голема, ожидаемые Гримом, были готовы, и он смог заманить адепта Андерсена в какое-то заранее установленное место с помощью Мэри и Актиона. У них может быть небольшой шанс убить его. Тем не менее, показатель успеха для такого плана никогда не превысит 12%, согласно Чипу. Грим бы не рискнул. Раньше, когда кто-то упоминал, насколько силен адепт, у него была довольно неопределенная и общая идея. Но благодаря тренировкам за последние полгода у Грима, наконец, было представление. Взять, например, начинающих учеников. Их тела были почти идентичны обычному человеку. Единственное различие заключалось в том, что они овладели одним или двумя магическими заклинаниями средней мощности, и этого очень мало. С таким классом, если ученик отправлялся на миссию, он обычно брал наемников, чтобы защищать их от вреда обычных людей, например, от стрел, кинжалов, капканов и подобного оружия. Как только они становились промежуточными учениками, сила ученика-адепта начинала раскрываться. С таким классом, они либо выбирали направление дальнейшего развития, либо у них был какой-то подход, который приносил им силу. Обычный человек больше не мог с ними сравниться. Даже милиция, организованная в городах, никого из группы таких устрашающих существ не провоцировала. Однако пока они использовали свой подход, вероятность, что обычные люди убьют промежуточного ученика, все еще существовала. Но, как только ученик входил в сферу продвинутого, тогда даже армия смертных больше не смогла его одолеть. Представьте себе, что человек, обладавший энергией дикого буйвола, мог бежать так же быстро, как гепард, и выпускать огромную силу, которая была не слабее, чем у здоровяка. Такое существо, даже без использования магических заклинаний, могло бы нанести ущерб армии смертных. Если бы ему помогали магические заклинания, уничтожение армии из 200 человек прошло бы как по маслу. Конечно, если бы благородный дворянин был готов заплатить огромную цену, чтобы вооружить армию бесстрашных солдат лучшим оружием и доспехами, все же можно было победить продвинутого ученика, жертвуя жизнью более 300 солдат. Но как только ученик становился псевдоадептом, тогда эта армия теряла эффективность. Если бы этот псевдоадепт был достаточно бесстыжим, чтобы вести партизанскую войну, он мог бы даже разрушить небольшие королевства. Чтобы справиться с псевдоадептом, то понадобится жизни не менее 1000 элитных солдат. Что касается того, могут ли они убить псевдоадепта, это будет исключительно зависеть от их удачи во время битвы. Конечно, сравнение упомянутой общей силы было обусловлено ситуацией, когда смертным не помогали никакие таинственные силы. Но в настоящее время, на всем континенте адептов, если королевство не стремилось к защите от семьи адепта, оно не могло выжить. Многие короли или великие князья человеческих царств были фактически агентами, посланными семьями адепта, случайными смертными, которые были экспертами в управлении территорией, или учениками, которые потеряли всякую надежду на дальнейшее продвижение. Короче говоря, смертные всегда были инструментом адептов. Итак, чтобы справиться с адептом, смертные никогда не будут надежными. Только у адепта была возможность убить другого адепта. Эта простая истина была глубоко выгравирована на костях всех смертных. Никакие человеческие вельможи, большие и малые, которые были защищены семьями адепта, не хотели бы оскорблять любых адептов, даже он был сумасшедшим адептом. В конце концов, сила адепта ужасала. Поэтому, оценив общую силу обеих сторон, Грим быстро отказался от глупой идеи борьбы с адептом Андерсеном лицом к лицу. Хотя адепты были опасны и страшны, если можно было найти верный путь, то у адепта найдется и слабое место. Каждый год была группа адептов, которые умирали в экспериментах, а некоторые убегали в лес и никогда не возвращались. Но большинство из них фактически погибло в завоевательной войне семей адептов.